А ну замолчите, а то мои гряди за батюшку вас живо проучат. Конечно, смысл выкриков дошел до меня не целиком, но общее их содержание было понятно. Видя, как накаляется ситуация, и понимая, что после ухода дружины священник с горсткой воинов останутся в окружении разъяренной Ижоры, я неожиданно для всех заговорил на ломаном древнерусском, все же уроки языка не прошли даром. Никого я силой не брал, опавшие от моей руки погибли в бою. Обернувшись к десятнику, коротко попросил: «Георгий, растолкуй им мои слова», после чего продолжил, обращаясь к ижарцам уже на привычном норвежском, делая паузы между фразами: «Мужи, вы храбро дрались, но бой окончен, и все павшие погибли в бою, а не были убиты в драке, и не в спину из-за угла, разве просит мести за павших в битве». Спустя пару секунд после того, как десятник закончил толковать мою речь, и жарцы ответили очередным взрывом гневных выкриков. Правда, в конце площади уже показались гряди в полном боевом облачении, и возмущенный крик стал тут же стихать, сменившись угрюмой тишиной. Но, судя по лицам разгорячившихся мужиков, становится ясно, так просто они не уйдут. И если дружинники возьмутся за мечи, то и жарцы схватятся за рукояти боевых топоров. Не согласны они, Андрей. В глухом, надломленном голосе Георгия чувствуется поражение, десятник не пойдет против всего погоста ради какого-то урманина. Это понятно, я бы и сам так не поступил, но ведь есть и другой выход, тогда переведи им последнее. Дождавшись короткого кивка Русича, я продолжил: пусть Бог рассудит, кто прав, а кто виноват, решим все судебным поединком. Старший дружинник громко взревел вслед за мной: Божий суд. И жарцы согласились, условия просты. Коли возьмет верх их боец, то месть и так уже случится, коли я, значит, требование выдать меня направешь несправедливо. На том и порешили, вот только выбор оружия остался за противной стороной, и поединщик выбрал топоры без щитов. Теперь же и жрец стоит в дальнем конце площади, красуясь оголенным торсом с крепкими мышцами, увившими руки и грудь. Этот воин, кузнец, брат сраженного Андерсом десятника, чувствуется, что противник он крепкий, опасный, а меня уже потряхивает то ли от холода, то ли от волнения, а что вернее, от всего разом. Судя по доставшимся от предка воспоминаниям, никакого фехтовального искусства на топорах в принципе быть не может, подойди поближе, да рубани покрепче, вот и весь бой. Только в памяти Андерса не нашлось ни одного воспоминания, когда он сражался одним лишь топором или мечом, неважно, левый бок всегда защищал крепкий щит. Перед неудачной попыткой поступить в гвардейскую академию я изучал абордажный бой с виброклинками в руках, но искусство фехтования на них ближе к боевым традициям владения казачьей шашкой. Нет, мне достался богатый опыт жестоких рубок от предка, но, повторюсь, его инстинкты подсказывают подойти поближе да рубануть побыстрее, пока оточенное лезвие не вгрызлось в мою плоть. Вот если воспользоваться собственными спортивными навыками, да увязать их, топоры не метать. Начали. Громкий возглас Георгия прервал мою мысль, буквально подстегнув меня. Я тут же начал движение в сторону противника. Между тем и жрец, громко взревев и вызвав тем одобрительные крики соплеменников, ринулся вперед, широкими взмахами топора рассекая собой воздух. На мгновение я замер и дрогнул. Только представил себе, как вражеский топор с размаха врубается мне куда-нибудь в шею или в живот, и все внутри сжалось от страха, а сердце застучало где-то на уровне пяток. Но, крепче стиснув рукоять топора, я также громко взревел, разгоняя страх и возбуждая ярость, как не раз это делал мой предок, и вновь шагнул вперед. Бей, руби его, отомсти за брата. Даже плохо зная язык, несложно догадаться, что кричат и жарцы, подбадривая своего поединщика. Между тем, усилием воли подавив страх, последние разделяющие нас метры я преодолеваю легкой рысью, разгоняя сковавший тело адреналин и наконец-то взяв его под контроль. Вот между нами остается 4 метра, 3, 2, и тут и жрец рванулся вперед, с диким ревом обрушивая молниеносный удар сверху, от которого я едва успеваю отскочить в сторону. Еще один, столь же молниеносный удар по горизонтали, и вновь я спасаюсь, отпрыгнув назад. А противник хитро рубит снизу вверх, развернув топор и нацелив его в подбородок. Вновь ухожу с траектории удара, но в этот раз успеваю ударить сверху, и деревянная рукоятка моего топора сбивает оружие противника. Одновременно, что есть силы, врезаюсь плечом в бок ижарца, отбросив его назад. Мой короткий успех встречен одобрительными криками русов. А приятно, когда за тебя болеют. Поединщик ижарцев вновь стремительно рубит по горизонтали от себя, целя в шею, да так резво, что я едва отпрянул. И вновь его связка переходит в быстрый и очень мощный удар сверху вниз, от которого уже не уйти. Но вместо этого я делаю шаг навстречу, приняв на древко вражеское топорище и схватившись за вооруженную руку противника левой рукой, пытаясь пережать запястье. Однако и он вцепился своими стальными пальцами в мою правую руку, и кажется, что у кузнеца силы будет побольше, чем у гребца Андерса. Кости буквально захрустели в его медвежьем захвате. Противостояние мышц длилось всего пару секунд и едва не стоило мне травмированного запястья. С криком ярости и боли с силой бью носком левой ноги по щиколотке ижарца, травмируя ее и подсекая изнутри. Противник, как некогда его брат, теряет равновесие, выпустив мою руку, и тут же в его подбородок врубается тяжелейший апперкот правой, все еще сжимающий рукоять топора. Голова ижарца откидывается назад от мощного удара, он падает на спину и едва успевает подставить древко под удар обуха. Тут же пинком по запястью выбиваю топор из его руки, одновременно приставляя лезвие топора к горлу противника. И жрец смотрит на меня расширенными от ужаса глазами. На пару секунд во мне ожили кровавые эмоции Андерса, и я едва не перерезал поединщику горло, лишь в последний миг мне удалось взять себя в руки. Вместо убийства я лишь коротко чиркнул острым краем по груди кузнеца, оставив на выпуклой мышце длинный порез. Кровь пролита, и суд свершен. Под громкий клич Георгия я отшагнул назад и, развернувшись, устало побрел в сторону дружинников, выдавив измученную улыбку в ответ на их приветствие. Поединок дался мне тяжело, очень тяжело, но все же это моя победа, моя первая победа в этом мире. Злополучный Копорский погост мы покинули на рассвете следующего дня, и жарцы провожали малочисленную дружину без особой сердечности, а меня и вовсе прожигали злыми, полными ненависти взглядами. Но после Божьего суда уже никто не пытался открыто проявить агрессию или устроить очередной самосуд. Спасибо и на том. В первые же полчаса езды на жутко тряской подводе, примитивной четырехколесной телеге, естественно не подрессоренной и не обладающей никакими амортизационными характеристиками от слова вообще, я взмолился, чтобы Георгий отпустил меня на лошадь, чем жутко оскорбил дружинника. В следующие полчаса я узнал от него много нового и нелестного про свои интеллектуальные способности. Неприятно, но десятник был прав, и тут уже ничего не скажешь. Первый его аргумент основывался на том, что я еще не очень хорошо знаю язык и в случае чего просто не успею предупредить своих или, наоборот, не пойму команды более опытных дозорных, а конными у нас следуют только дозорные, да замыкающий разъезд. Тут следует пояснить порядок движения обоза. Его ядро, непосредственно сама колонна телег, на каждой сидит по два воина. Далеко вперед уходит головная группа из двух дружинников, разведка отряда. Также на некотором отдалении впереди колонны следует единственный всадник, выполняющий функцию ближнего дозора, и на некотором отдалении сзади нас страхуют еще двое конных грядей, замыкающий разъезд. В процессе движения разъезды чередуются, дружинники поочередно сменяются с подвод, отдыхая от монотонной тряски в жестком седле. Но вот именно я никак не могу попасть в их число из-за слабого знания языка. А второй аргумент звучит и вовсе просто. Я викинг-урманин и не умею держаться в седле. Весомый довод. И надо отметить, что вновь справедливый. Викинги – прирожденные морпехи, но никак не кавалеристы, и никакого полезного опыта от Андерса мне не досталось. Да и у нас, в 2188 году, кавалерия, мягко говоря, не востребована. Нет, умом-то я понимаю, что, после того как забрался в седло, тебе и поводья в руки, которыми регулируется движение лошади. Да вот беда, смирная гнедая кобылка, на которую мне все же позволил взобраться Георгий, ошалев от моих монотонных просьб, совершенно отказалась меня слушаться. Ох и вдоволь же посмеялся надомный коварный десятник, определив мне самую тупую и ленивую скотину из всего табуна. Но позже, на вечернем привале подвел другую, спокойную, уравновешенную кобылку, черную как смоль. Собственно, и прозвали ее «Смолка». Ну тут я не сплоховал. Тут я к ней по всем правилам. К слову, такое ощущение, что здесь за женщинами так не ухаживают, как за кобылами. По совету мудрого десятника я зашел с козырей, а именно с куска сэкономленного за обедом хлеба и двух диких яблок, непонятно как уцелевших на дереве. Кобылка милостиво все схрумкала, после чего также милостиво позволила погладить себя по влажной, лоснящейся шее, по потным бокам. Да, запах от нее тот еще, да и гадит где вздумается. Зато как романтично показывает в старых фильмах прогулки на лошадях. Ну-ну, я даже гребнем волосы расчесал с молки. Но зато после всех подкатов кобыла позволила поводить себя под узду. Мне даже понравилось гулять с добрым и, как мне показалось, умным животным, продолжая поглаживать ее по шее и бокам. Дождавшись утвердительного кивка десятника, я аккуратно разложил на спине кобылы потник, затем чепрак, аккуратно расправив их так, чтобы не осталось ни единой складочки. Затем взвалил сверху седло, закрепив под животом смолки подпруги, застегнув нагрудник и подхвостник. Наконец, полностью оседлав лошадку, я с дико бьющимся сердцем забрался ей на спину, без всякой помощи. Правда, страшась в душе, что в момент подъема в одном из стремян кобыла понесет, не позволив мне перекинуть ногу через седло. Но пронесло. Даром что кобыла, а обхождение смолка понимает. Это я прочувствовал, раз 10 объехав верхом вокруг вечерней стоянки. Лошадь слушалась меня отлично, тут же реагировала на движение стремян, не артачилась. Попробовал пустить ее рысью и, хотя сразу струхнул, ощутив, как гора мяса и мускулов под копчиком перешла на непривычно быстрое движение, все же не опозорился, не упал. Вот только пах отбил на раз, и это к уже отбитому на телеге заду. Десятник вновь посмеялся надо мной, сказав, что к рыси еще привыкнуть нужно, и мы условились, что каждый вечер мне будут разрешать практиковаться в верховой езде. Глава 4. Осень 1064 и год от Рождества Христова. Земли Важан. Наверное, для меня самым привлекательным в поездке оказались пейзажи русского севера. Например, чистейшие, обрамленные крупными каменными валунами озера, раскинувшийся по обеим сторонам дороги глухой бор из высоченных вековых сосен с редким вкраплением дубов да берез, угрюмый, даже жутковатый по ночам, но такой чистый и светлый в солнечный день. Нам, к слову, можно сказать, повезло, и из 6 дней пути небесное светило неизменно сопровождало нас 4 перехода, даря свое последнее тепло. И 4 дня я был свидетелем потрясающих, истинно волшебных в своей красоте закатов и рассветов. Однажды мы остановились на ночь на берегу реки, наловить неводами свежей рыбки да пополнить из родников запас воды. Ночью было очень зябко, но зрелище поднимающегося над водой ярко-красного, пламенного диска солнца, зеркально отразившегося в речной глади и окрасившего в багрянец небо и кромки деревьев, это зрелище возместило мне тревожный, беспокойный от холода сон. А на закате того же дня небосвод вновь преобразился, приняв невиданный мной ранее мягко-сиреневый цвет, обволакивающий, успокаивающий, нежно притягательный. Природа русского севера по-своему изумительно прекрасна, и красота эта невероятно теплая, какая-то необъяснимо родная, она смягчает душу и сердце, и остро чувствуется, что она истинно девственна, практически не тронута человеком, не захламлена тоннами мусора, не растерзана желающими построить бизнес на дешевой древесине. Еще одной приятной стороной нашей поездки оказались вечерние постои и, в частности, еда. Утром гряди быстро грели остатки вчерашней каши, днем мы питались на ходу, краюхой хлеба, а вот вечером. Вечером мы каждый раз разбивали полноценный лагерь, сцепляя между собой 5 телег, получался этакий мини-вагенбург в форме бастиона. Лошадей же треножили и отпускали пастись рядом с импровизированной крепостцой. Так вот, на ночь дружинники готовили полноценную пшенную или овсяную кашу. Казалось бы, чему удивляться, каша и каша. Все верно. Вот только у княжьих грядей с собой была соль. Не для консервации, а для вкуса, добавлять в еду. Конечно, варево они бросали ее значительно меньше тех объемов, к каким я привык в своем будущем. Но после 10 дней употребления совершенно пресной еды откушать подсоленной было очень здорово. Кроме того, у грядей был с собой и малый запас вяленого мяса, который они бросали в кипяток прежде, чем вложить крупу. Конечно, от мяса оставался едва один привкус, да пары мелких кусочков на 10 ложек, но все же хоть что-то. Наконец после стоянки на берегу реки мы отведали и рыбки, запеченной на вертеле и также посоленной.

Я присел на одно колено и оперся на топор. Попытался проморгаться, но глаза продолжали слипаться. Вскоре я почувствовал, что заваливаюсь на бок, и уже не смог этому сопротивляться. Последним, что отложилось в памяти, был торжествующий рев дружинников. Глава 5. Начало декабря 1064 года от Рождества Христова. Великий Новгород. Я открыл глаза из-за пронзительного, визгливого детского попискивания. Практически сразу оно прервалось, перебитое грудным женским напевом да мерным покачиванием люльки, но мышцы корпуса уже самопроизвольно напряглись, и тут же их прострелило болью в местах обоих ранений. Стараясь не потревожить туго перевязанную грудь, я аккуратно перевернулся на бок и скосил глаза в сторону молодой женщины, качающей ребенка в люльке. Уютная корзиночка, устланная овчиной, подвешена к потолку, как и многое другое в срубе пятистенки. Вот ее и качает столь волнующая меня женщина, хотя какая женщина, ей всего-то 20 весен. По моим меркам совсем еще молодая девушка, в нашем мире в таком возрасте едва ли десятая часть замуж выходит. Злата. По совести сказать, жена соратника произвела на меня неизгладимое впечатление. Я ведь ожидал совершенно иного от внешности местных женщин. Говорят, лица крестьян начала 20 века были удивительно некрасивы. Кто-то объяснял это тем, что истинно привлекательны были только дворянки, за счет породы многовековой селекции лучших из лучших. А кто-то, и, на мой взгляд, более справедливо, утверждает, что убогость их внешности связана с вырождением, прямым следствием столетий крепостного права. Оно ведь исключало саму возможность самостоятельного переселения крестьян. Что же, судя по белой, гладкой коже Златы, тугой косе русых, искрящихся на солнце волос, выбивающихся из-под платка, по идеально правильным чертам очаровательного, необычайно привлекательного лица с теми самыми соболиными бровями и пухлыми, алыми губами, здесь до вырождения еще очень далеко. И селекция лучших из лучших была возможна далеко не только в дворянской среде. Но буквально пленили меня именно глаза Златы, два настоящих, не побоюсь этого слова, бездонных голубых омута, затянувших меня при первом же взгляде. Хотя какие омуты, скорее чистые звезды, манящие в недостижимые дали. Между тем все еще гибкая, несмотря на уже трое родов, женщина встала, и на одно короткое мгновение ее длинная, до пола, рубаха четко легла по фигуре, задравшись притом выше колен. У меня перехватило дыхание от одного взгляда на высокую, полную грудь, выгодно оттеняющую практически плоский живот, на широкие бедра и стройные белые ноги. Злата, перехватив мой взгляд, стыдливо одернула подол, я столь же стыдливо отвел глаза, поспешив спросить, может, давай я схожу за водой, я уже нормально на ногах держусь. В ответ раздался веселый, совершенно беззаботный смех. Не позорься, Андрей, и меня перед соседями не позори. Где это видано, чтобы мужик с коромыслом бабским к колодцу шел? А дрова? Давай дров принесу, с надеждой в голосе произнес я. Злата бросила взгляд на крохотное слуховое оконце, после чего отрицательно мотнула головой. У тебя вчера едва раны не открылись, пока дрова таскал. Я уже думала Любомилу за отцом Алексеем послать, тебя врачевать. Нет, отлежись, скоро Георгий придет с ночной сторожи. Он дров и нанесет, а осиновых чурбачков на растопку я сама наберу. Произнеся это, женщина чуть поежилась от холода. Да, в срубе действительно зябко, может даже где-то около плюс 5, вот крохотный Мишутка и законючил. А что поделать? Печь растапливается на ночь, вобравшие в себя жар камни отдают их часов 5, но потом, хорошо хоть топит здесь по-черному, иначе бы вымерзли мы все, хотя по первости я этому и удивлялся. Дело в том, что в 11 веке дымоходные устройства уже были известны, по крайней мере в Западной Европе, и, несмотря на глубокую древность, расстояния здесь не играют решающей роли ни в культурном общении, ни в обмене технологиями. Так вот, очаги в Новгороде кладут или целиком глинобитные, или глинобитные с каменным основанием. Привычного мне облика печи начала 20 века здесь нет, еще не изобрели огнеупорный кирпич, которым будут выкладываться как очаг, так и его дымоход. Но не пользуются здесь и деревянными дымоотводами, известными на Западе, во-первых, потому что очень огнеопасно. Искры из дымоотвода могут попасть на улицу, да на крышу, а между тем не глиняная черепица, не уж тем более кровельное железо здесь, мягко говоря, не в чести. Кто побогаче, как Георгий, у того сверху постелено дерево, а у тех, кто победнее, солома. Ну а во-вторых, потому что сруб пяти стенок не так-то просто протопить. Вечером печь прогревается не меньше 4 часов, чтобы ночью держать температуру, а утром ее снова необходимо разжигать. И потеря теплоэнергии посредством ухода печного жара в дымоход здесь и сейчас просто неприемлема. Именно поэтому избы здесь курные, топится по-черному, и весь дым уходит в маленькие волоковые оконца, волчки, что находятся у самого потолка. Я почему-то называю их про себя слуховыми. Злата вернулась с улицы минут через 10. Вначале она принесла воду, затем ходила за сосновыми поленьями, отдельно хранящимися для растопки. И пока женщина склонилась к очагу, на второй лавке заворочились ее старшие детки-сорванцы. Вот, казалось бы, на время топки избу нужно покинуть, иначе угоришь в дыму, верно? Как бы не так, у плохой хозяйки подобное действительно возможно, но Злата не из плохих хозяек. На растопку она использует сухую осину или сосну, а когда дрова разгорятся, аккуратно подкладывает березовые или еловые поленья. Дым из устья печи поднимается вверх, к потолку, и тонкой струей следует к волчку. В итоге сажей покрыты только потолок до стены поверху, разве что на 20-30 сантиметров. Зато под потолком можно по-холодному коптить рыбу, чем Злата и занимается, разве что мясо здесь почему-то не заготавливает. Впрочем, как я заметил еще в Копорье, мясо в чистом виде употребляется новгородцами крайне редко, в основном добытое с охоты. Исключение составляют разве что зажиточные купцы, княжеские приближенные, ну и так далее, вверх по ранговой лестнице. «Мама, я хочу кушать, кушать, мама!» Первой законючила старшая, Любомила, и ее тут же поддержал средненький, Захарка. Головки обоих златовласых шельмецов оказались на одном уровне, сонные, с растрепанными волосами, дети показались мне сейчас особенно милыми. Какое же заблуждение! Я даже чуть глухо застонал, вспомнив о суете вечно находящихся в движении, вечно спорящих и пытающихся подраться сорванцах. Правда, при этом они неизменно заступаются друг за друга на улице, играя со сверстниками. Малыши немножко дичились меня поначалу, когда я только стал приходить в себя после огневицы, так местные называют продолжительный жар. Но вскоре детская непосредственность и любопытство пересилили настороженность. Я же имел глупость начать с ними играть, мда. С тех самых пор мелкие меня и будет, и каждую свободную минуту пристают, желая порезвиться или, на худой конец, послушать сказку. И тогда мне приходится лихорадочно копаться в памяти Андерса, вспоминая хоть что-то из скандинавских мифов. Сейчас буду кашу варить, а пока идите к дяде Андрею, помолитесь с ним. Ну зачем, зачем же я обратил на себя внимание? Притворился бы, что еще сплю, эх. Между тем оба горячих от сна, сладко пахнущих детских тельца забрались на мою лавку, обложив с обеих сторон, начав громко требовать.